То же самое и я говорю. Немного нас теперь осталось. Я про тех маклеров говорю, что сидят там в Нью-Йорке и стригут клиентов сосунков. Уж это точно, говорит. В биржевой игре мелкота, как муха, вязнет. Законом следовало бы воспретить. Может, я не прав, по-вашему, говорю. Нет, нет, говорит, право, конечно. На фермера все шишки. Если бы не я прав, говорю. Обстригут тебя, как овцу, если только не получаешь конфиденциальной информации от человека, который в курсе. Должен вам сказать, я держу прямую связь кое с кем там на бирже в Нью-Йорке. У них в советчиках один из крупнейших воротил. Притом мой метод, говорю, в один прием большой суммы не ставить. Я не из тех сосунков, что думают, они все поняли и хотят за $3 убить медведя. Таких-то сосунков и ловят нью-йоркцы. Тем и живут. Пробило 10. Я пошел на телеграф. День начался с небольшого повышения, как они и предсказали мне. Я отошел в уголок и перечел их телеграмму на всякий пожарный случай. А пока читал, телеграфист принял новую сводку. Акции поднялись на 2 пункта. Наши, что на телеграфе собрались, все поголовно покупают. Это уж из разговоров их понятно. Мол, прыгай скорее на подножку, ребята, а то укатит счастье. Как будто трудно понять, к какому клонится исходу. Как будто закон такой, и обязали тебя покупать. Ну что ж, и нью-йоркским евреям жить надо. Но что за времена настали, будь я проклят, если любой сволочной иностранец, светивший задом у себя на родине, где его Господь Бог поселил, может являться к нам в страну и прямо тащить барыши у американца из кармана. Еще на 2 пункта поднялись, итого на 4, но черт их дери! Они же на месте там и в курсе дела, и если поступать не по их советам, так на кой тогда платить им $10 ежемесячно? Я уже ушел было, но вспомнил и вернулся, дал ей телеграмму. Все благополучно. К напишет сегодня. К напишет? Удивляется телеграфист. Да, говорю, К. Буква такая. Ну, я просто для верности спрашиваю, говорит. Вы давайте шлите, как написано, а уж верность я вам гарантирую, говорю. Заплатит получатель. Телеграмму отбиваем, Джейсон, встревает Док Райт, заглядывая мне через плечо. Что это, шифровка маклеру, чтоб покупал? Да уж, что бы ни было, говорю. Вы, ребята, своим умом живете. Вы ведь больше в курсе, чем нью-йоркские дельцы. Кому ж как не мне в курсе быть, — говорит док. Я бы деньги сэкономил нынче, если б играл на повышение по 2 цента за фунт. Еще сводка пришла. Упали на пункт. Джейсон продает, — говорит Хопкинс. По физиономии, видать. Да уж продаю ли, нет ли, — говорю. Продолжайте действовать своим умом, ребята. Этим богачам-евреям из Нью-Йорка тоже надо жить, как всем прочим. Я пошел обратно в магазин. Эрл занят у прилавка. Я прошел в заднюю комнату, сел к столу, вскрыл то письмо, что от Лоррейн. «Милый папашка, хочу, чтоб ты приехал. Мне без папочки не та компания. Скучаю об миленьком папашке. Еще бы! Прошлый раз я дал ей $40 в подарок. Женщине я никогда и ничего не обещаю. И впредь не говорю, сколько дам. Это единственный способ держать их в узде. Пускай сидит, гадает, какой сюрприз я ей преподнесу. Если тебе нечем бабу другим удивить, удиви оплеухой. Я порвал письмо и зажег на дурной. У меня правило. С женским почерком ни клочка бумаги у себя не оставляю, а им я вообще не пишу. Лоррейн меня все просит, напиши, но я ей отвечаю. Все, что я забыл тебе сообщить, подождет до следующего моего приезда в Мемфис. Ты-то, говорю, можешь написать мне иногда без обратного адреса на конверте, но посмей только по телефону вызвать. И ты кувырком полетишь из Мемфиса. Когда я у тебя, то я клиент не хуже всякого другого. Но телефонных звонков от бабья не потерплю. На, говорю, и вручаю ей $40. Но если, говорю, спьяна тебе взбредет в голову позвонить мне, то советую прежде посчитать до 10. Когда же теперь, говорит, что ждать тебя? Там видно будет, говорю. Она хотела было заплатить за пиво, но я не дал. Спрячь, говорю. Купи себе платье на них. Горничный тоже дал 5. В конце концов, я считаю, что деньги сами по себе не имеют цены. Важно, как ты их тратишь. Трястись над ними нечего. Они ж не наши и не ваши. Они того, кто их умеет поймать и удержать. Тут, в Джефферсоне, у нас есть человек, наживший уйму денег на продаже неграм гнилого товара. Жил он у себя над лавкой, в коморке размером со свиной закут, сам истряпал себе. А лет примерно 5 назад он вдруг заболел. Струхнул, видно, крепко, и когда поднялся на ноги, то начал в церковь ходить и миссионера содержать в Китае. $5000 ежегодно в это дело всаживает. Я частенько думаю, ну и взбесится же он, если после смерти обнаружат вдруг, что никаких небес нет и в помине, и что плакали его ежегодные 5000. По-моему, умер бы уж лучше без проволочек, и деньги бы сэкономил. Догорело письмо. Я хотел было сунуть обратно в пиджак остальные, но меня будто толкнуло что-то. Дай-ка, думаю, еще до обеда вскрою письмо, которое Квинтине. Но тут слышу, Эрл орет, чтобы шел обслуживать покупателя. Спрятал я письма, вышел к ним, стою, жду, пока чертов вахлак 1/4 часа решает, какой ему ремешок взять для хомута. За 20 центов... или же за 35.